Готово. Ты — бакалавр времени. Свершилось. Ты завершил курс «Бакалавр времени». Ты успешно справился с задачей и освоил основы тайм-менеджмента. Познакомился с ключевыми для студентов методами повышения продуктивности и разобрал множество практических примеров. Теперь ты знаешь, как эффективно использовать свое время в университете, вернуть контроль над календарем и списками дел, не позволяя учебному стрессу подавить тебя. Но остается главный вопрос. Воспользуешься ли ты знаниями и приемами из этой книги, чтобы учиться продуктивнее и иметь больше времени для себя и своей жизни? Или же закроешь книгу и вернешься в привычную колею? Если хочешь учиться с удовольствием и уверенностью, нужно действовать. Тайм-менеджмент не работает сам по себе, он требует твоего участия и настойчивости. Все, что тебе нужно, уже есть в этой книге. Теперь мяч на твоей стороне. А если когда-нибудь мотивация ослабнет, и тебе покажется, что пора сдаться, у меня есть для тебя бонус. Это особый подход, который поможет включать внутреннюю силу в самые сложные моменты, когда опускаются руки. С ним ты научишься смотреть на преграды как на вызовы, а не на поражение. Помни, твой успех начинается с одного шага. Сделай его прямо сейчас. Бонусный семестр. Продолжай в том же духе. Кем ты хочешь стать? Даже самые лучшие техники тайм-менеджмента никогда не сработают, если ты будешь подходить к своим целям с неправильным настроем. Другими словами, если ты с самого начала настроен негативно и не веришь в себя, ты никогда не добьешься успеха и не достигнешь своего идеала. Если постоянно говоришь себе, что не можешь сосредоточиться на учебе в течение получаса, то уже через 5 минут после начала занятий почти автоматически заглянешь в свой смартфон и отвлечешься. Если не веришь в то, что справишься с экзаменом на отлично, ты подсознательно будешь меньше заниматься и затормозишь на экзамене. Негативный настрой равен негативному результату. Именно поэтому нужно стараться находить что-то позитивное в каждом задании и в каждой ситуации. В конце концов, твое базовое отношение играет значительную роль в успехе или неудаче. Об этом говорят все консультанты и наставники. Успех очень сильно зависит от твоего личного отношения, твоих мыслей и самооценки. Поэтому позитивное мышление помогает. В этом нет ничего нового, но мы делаем еще один шаг к следующему подходу. Представь себе, что уже являешься тем человеком, которым хочешь стать в будущем. Мысленное представление успешной версии себя оказывает сильное позитивное влияние на наше поведение. Ты, наверное, слышал фразу «притворяйся, пока не получится». Смысл в том, что если ты хочешь достичь какой-то роли, навыка или уверенности, то нужно начать вести себя так, как будто ты уже этим обладаешь. Постепенно поведение, уверенность и навыки подтянутся, и притворство станет реальностью. Например, хочешь быть уверенным оратором? Говори и держись как уверенный оратор, даже если внутри волнуешься. Хочешь выглядеть профессионалом в новой сфере? Перенимай манеру речи, стиль работы и подходы опытных специалистов. Эта фраза не про обман ради выгоды, а скорее про ролевую тренировку. Это инструмент самовнушения и ускоренной адаптации. Если ты постоянно думаешь, что уже являешься целеустремленным и эффективным человеком с четкими приоритетами, ты автоматически будешь действовать именно так и в итоге добьешься поставленных целей. Почти во всех трудностях, которые встают на нашем пути, мы сами становимся самым большим препятствием, потому что не верим в себя и не манипулируем собой. Однако, если мы сможем устранить этот камень преткновения, увидев себя непосредственно в роли победителя и действуя по плану, мы почти у цели. Только подумай, какие преимущества ты получишь, если возьмешь под контроль свой тайм-менеджмент. Что если бы ты мог учиться гораздо быстрее, эффективнее и лучше, чем все твои сокурсники? Представь себе, как ловко и умно ты будешь прокладывать себе путь через предмет и какими хорошими будут твои оценки. Представь, каким счастливым и облегченным ты будешь в итоге. А потом стань таким. Твое монструозное мышление. Каждый день ты оказываешься в ситуациях, когда приходится мотивировать себя, и иногда это бывает непросто. Проблемы с мотивацией есть у всех. Будь то написание эссе, чтение книжки, занятия спортом или даже просто продуктивный день. Бывают периоды, когда руки опускаются и кажется, что сил не хватает ни на что. В такие моменты тебе очень помогут позитивные мысли. Мысли, которые поднимут настроение, подстегнут и замотивируют на достижение новых высот. Именно поэтому я предлагаю тебе 30 позитивных размышлений, которые можно использовать для мгновенного создания позитивного настроя. В следующий раз, когда тебе будет не хватать мотивации и ты не сможешь заставить себя действовать, эти 30 фраз гарантированно помогут тебе. «Я могу все». Это простое предложение, но оно снова заставит тебя поверить в себя. Оно даст понять, что ты действительно способен достичь всего, что задумал. «Я могу это сделать, потому что...» Вместо того, чтобы сосредотачиваться на негативных аспектах и думать о том, почему ты не можешь чего-то добиться или в чем твои слабые стороны, просто переверни ситуацию. Осознай, почему ты особенно хорош в чем-то. «Я заслуживаю большего». Ты заслуживаешь большего. Не ограничивай себя и не отказывай себе в большем. Ты заслуживаешь более счастливого студенчества, лучших оценок и большего удовлетворения от жизни в целом. Никогда не поздно. Неважно, сколько тебе лет, сколько возможностей ты упустил в прошлом и на каком этапе обучения находишься, никогда не поздно принять новый вызов. Все с чего-то начинают. Никто не начинает как полный профессионал. Все начинали с малого, а потом шли вверх. Осознай это и не расстраивайся тому, что в начале пути тебя поджидают трудности. Делай все поэтапно. Делай все медленно и не перенапрягайся. Если пытаешься делать все и сразу, никогда не достигнешь своей цели. Разбей свои задачи на маленькие шаги, а затем иди своим путем. Я могу стать только лучше. В начале пути трудности случаются у всех, и это абсолютно нормально. Первые шаги в новом деле почти всегда самые стрессовые и раздражающие. Но со временем все становится легче. Главное — делать хоть что-то, тогда ты точно не уйдешь в минус. А хуже всего — бездействие. Неудача — это лишь временное явление. Если ты споткнулся на пути к вершине, ничего страшного. Многие успешные люди пережили не одну неудачу, прежде чем достигли настоящего взлета. Я могу учиться на ошибках. Не нужно бояться совершать ошибки. Они часть процесса и возможность, на которой ты можешь учиться. К черту прошлое. Ты больше не можешь повлиять на прошлое. Так что перестань оплакивать упущенные возможности и сосредоточься на настоящем. Если бы это было легко, все бы этим занимались. Тебе нравятся вызовы и сложные задачи. Ты знал, что это будет нелегко. И теперь это не должно стать для тебя препятствием. Негативные мысли не могут меня остановить. Не позволяй негативным мыслям остановить тебя. Все мы порой сомневаемся в себе, и это нормально, но продолжай идти вперед. Я не одинок. будь то семья, друзья или сокурсники, ты никогда не бываешь совершенно одинок. И даже если ты не найдешь поддержки у них, всегда есть возможность найти новое сообщество по интересам. Упорный труд всегда окупается. Ты чувствуешь себя хорошо уже потому, что принял вызов и работаешь над достижением своих целей. Ты начал и доведешь дело до конца. Именно это имеет значение. Я сам решаю свою судьбу. Только ты можешь повлиять на свое будущее. Своими мыслями и действиями. Никто другой не может. Ты можешь решить, кем хочешь быть, и от тебя будет зависеть твой дальнейший путь. Я уже справлялся с более сложными ситуациями. Осознай, чего ты уже достиг в своей жизни. Сколько раз тебе казалось, что все идет не так, что выхода нет, а потом ты находил силы и продолжал. Каждая такая победа — доказательство, что и сейчас ты сможешь преодолеть все, что встанет на пути. Каждый день имеет значение. Сегодня, завтра, послезавтра — все это маленькие шаги на пути к успеху. Работай поэтапно и не откладывай большие задачи. Нет такой проблемы, которую я не могу решить. Ты можешь преодолеть все препятствия и избавиться от всех трудностей в мире. Ты всегда можешь работать над собой и продолжать совершенствоваться. Я могу узнать все, что мне нужно. Мы живем в век информации. Все знания мира доступны тебе, и ты можешь научиться всему, чему захочешь. Я могу справиться с любой задачей, которая встанет передо мной. Практика делает нас лучше. Если трудиться упорно и с умом, можно справиться с любой задачей и добиться успеха. Я знаю, чего хочу. Ты знаешь свои цели и твердо придерживаешься их. Тебя не интересуют мелочи, потому что ты сосредоточен и решителен. Мои чувства — это результат моих мыслей. Если ты испытываешь тревогу или неуверенность в себе, осознай, что эти чувства вызваны твоими мыслями. Это вернет тебе контроль над ситуацией. Пробовать и терпеть неудачи лучше, чем ничего не делать. Каждый умный человек восхищается смелыми решениями. Пробуй многое и смирись с тем, что у тебя что-то не получится. Я тот, кем я хочу быть. Ничто не может помешать тебе стать тем, кем ты хочешь быть. Единственный барьер находится в твоей голове. Хорошие новости — ты сам можешь его разрушить. Я не смогу победить, если не попытаюсь. Чтобы победить и добиться успеха в конечном итоге, нужно сначала попробовать и не останавливаться на достигнутом. Чудеса не случаются в одночасье. Будь терпелив и не ожидай от себя слишком многого. Чтобы добиться большого успеха, нужно время и упорство. Никто не становится гением в одночасье. Как только я начал, стало легче. Первый шаг часто является самым большим препятствием. Но ты можешь сделать его, а затем действительно начать действовать уже на автомате. Я вознаграждаю себя, когда у меня что-то получается. Когда ты достигаешь своей цели, делай что-то хорошее для себя. Даже небольшие поощрения могут повысить мотивацию. Я буду гордиться собой. Осознай, как будешь гордиться собой, когда достигнешь своей цели. Визуализируй это и подтягивай себя к этому чувству. Ничто и никто не отнимет у меня мотивацию. Ты никогда не будешь унывать. Твоя мотивация огромна и неисчерпаема. Что бы ни случилось, ты сильнее. С этими 30 мыслями ты больше никогда не позволишь негативным чувствам взять над тобой верх и не попадешь в мотивационную яму. Позитивное мышление — мощное средство против вялости и промедления. Теперь ты можешь взять учебу в свои руки и мотивировать себя на каждый новый вызов. День за днем. Продолжай в том же духе. Краткий обзор. Твой настрой оказывает большое влияние на твои успехи или неудачи в университете. Позитивное мышление может помочь, а негативные мысли замедляют развитие. Мысленное представление о себе оказывает сильное влияние на твое поведение. Представь, что ты уже являешься тем человеком, которым хочешь стать в будущем. Задачи. Представь себе человека, которым хочешь стать в будущем, и создай сильный мысленный образ самого себя. Составь список положительных качеств, которыми хотел бы обладать, и представь, насколько успешным ты станешь в результате. Чем подробнее, тем лучше. Работай над своим позитивным самовосприятием каждый день.